Глава 16. Пушки-ледоколы. Прошло 4 дня. Все было по-прежнему тихо, никаких новостей. Ночами после пережитых приключений всем друзьям стали сниться кошмары. Теперь тревожить их сон приходил не только кот из сажи. К ним подступало туманное море, грозя не выпустить из своих объятий. Каждый вечер Ковен, закрывая глаза, боялся, что сейчас увидит инквизиторский взгляд ярко-синих глаз в заоблачных высях или окажется перед 2 зелеными огоньками в окружении пепельных вихрей. Ему снилось, что огромная пасть с острыми клыками раздвигает туман и готова его проглотить. Он и сам превращался в пепельный вихрь. Кошмар сменялся кошмаром. Никто из них не кричал. Они стонали, отбивались, подушечки лап покрывались потом. Иногда посреди ночи они внезапно открывали глаза. Зародыши спали у них на плече или на животе, чтобы помочь справиться с дурными снами. Даже Драк, который обычно отсутствовал, когда все ложились спать, теперь ложился рядом с Лексиосом. На 4-й день, выходя после урока каллиграфии, где они рисовали руны, они увидели, что в коридоре их ожидает Ксантос. Брайна прошла мимо, сделав вид, будто его не заметила. «Школярка, я пришел поговорить с тобой и с твоими друзьями. Изволь задержаться». Ковен всегда удивлялся способности тигра обращаться к сестре так, что никто бы не заподозрил, что они родственники. На людях он говорил с ней, как с любой другой кошкой в замке. Ангорская кошка тяжело вздохнула и вернулась обратно. Лан и Адалина смотрели на друзей, вытаращив глаза. «Должно быть, думают, чего это Ксантосу от нас понадобилось», — подумал Ковен. «Почему Ксантос не вызвал вас к себе?» — недоумевал Черномордик. «Вызови он Брайну, она бы никогда к нему не пришла. А здесь ей некуда деваться». Последним вышел преподаватель и увидел перед собой Ксантоса. Если он и удивился, то не показал этого. Он поздоровался с магистром и исчез в конце коридора. Тигр пригласил друзей вернуться в пустой класс. «Фигаро мне все рассказал» — и представил отчет. «Но я хочу послушать ваш собственный рассказ». На этот раз говорили все, кроме Брайны. «Вы даже представить себе не можете, до какой степени вам повезло», — заключил тигр своим раскатистым басом. Трудно было описать его чувства. Нечто среднее между сдерживаемым гневом и великим облегчением. «Вы единственные кошки и коты, которые побывали в Туманном море и до сих пор живы». «Мы и кот с разными глазами», — решился уточнить Ковен. «Ты прав. Вам было бы лучше сразу прийти ко мне, а не беспокоить Фигаро в разгар его работы». «Его работа как раз состоит в изучении Туманного моря», — подала голос Брайна. «Так тебя обеспокоит Фигаро или то, что он теперь знает о том, что мы видели?» Ковен весь сжался. Не лучшее начало разговора с магистром Ордена Благого Знания. Несмотря на обещание Фигаро, Ковен не исключал возможности распрощаться с замком. «Мы и боялись, что нас исключат», — признался он. «По какой причине мы бы вас исключили?» «Ты просил нас врать всем окружающим», — продолжала наступать Брайна. «Не вижу логики. Вы спасали зародыша, который воспользовался опасным порталом. Портал был очень древним и развалился сам по себе после вашего возвращения. А что касается факта, что вы оказались внутри Туманного моря, то вина лежит на магистрах Ордена. Мы обязаны знать, куда ведут наши порталы. Я проведу специальную ревизию порталов, чтобы быть уверенным, что подобный случай не повторится». Брайна с хмурым видом пристально смотрела на Ксантоса. «Старается догадаться, где подвох», — сообразил Ковен. Черномордик крутился у себя в шаре и наблюдал за тигром. «Скажу прямо, слишком уж все гладко для того, чтобы быть правдой». «Вы не могли знать и не знали, какой опасности себя подвергаете. Иначе вы бы не стали этого делать. Я прав?» Ковен, если честно, об этом не задумывался. Но если бы он вдруг оказался перед порталом, на котором висела табличка «Туманное море», ему бы и в голову не пришло к нему приблизиться. «А вы знаете, кто этот кот?» — спросил Ковен. «Нет. И даже представить себе не могу», — ответил Ксантос. «Он назвался союзником, но откуда он мог знать, что задумали рукокрылые? Уж не говоря о его присутствии в Туманном море. Ясно одно — он очень могущественен. После Шамониуса мы подозреваем, что нашелся код, который тайно помог этому существу проникнуть в наш мир. Вы думаете, что это он и есть? Может быть, да, а может быть и нет. Этот вопрос теперь не даст мне спать ночами. Но прошу, Ковен, не бойся, приходи к нам и рассказывай, если опять случится что-то необычное. Если ты не решился, потому что я не стал тебя слушать о рукокрылом, которого ты заметил в коридоре, то извини, я очень огорчен. Но не будем больше об этом. Теперь это дело стражей и ордена. Тигр приблизил огромную морду к крохотному резу. «А вот ты подверг всех большой опасности», — пророкотал он сурово и очень грозно поглядел. «Пожалуйста, не смотрите на него так, а то он заплачет или снова убежит», — встала на защиту своего зародыша Сирения, постаравшись не показать, как сильно она робеет. Эмоции текли от кошки к зародышу и от зародыша к кошке. И это не всегда бывало очень приятно, как, например, теперь, когда школярка ощущала на себе всю тяжесть взгляда магистра. «Ваши зародыши должны были остепениться после Шамониуса», — грозно продолжал тигр. «Они не имеют права подвергать вас опасности. Ты понял, Резу?» Малыш, похожий на бельчонка, сел на свой хвост и тихо пискнул. «После того, как Фигаро пришел ко мне с докладом, я достал вот это. Держите, дарю их вам». 4 черных камешка, отливающих синевой, подплыли к друзьям. «Что это?» — осведомился Лексиус. «Радужный обсидиан синеглаз», — ответила Брайна и повернулась к Сантосу. «Ты это серьезно? Не нашел ничего лучшего, чем следить за нами?» Магистр смотрел перед собой бесстрастным, исполненным достоинства взглядом. «Что такое обсидиан синеглаз?» — спросила Сирения, сама не зная, к кому обращается. К Сантосу или к своей подруге. «Это разновидность обсидиана с особыми качествами. И я пометил каждый камень руной вызова. Благодаря ей вы можете известить меня о том, что попали в беду. Вам достаточно дотронуться до нее вот так и сосредоточиться на мне». У Ковина от напряжения хвост изогнулся вопросительным знаком. Тщательно обточенные камни овальной формы напоминали глаза. «Глаз откроется в знак того, что я принял ваш сигнал». Брайна смотрела на парящий перед ней камешек с нескрываемым отвращением. «Исключено. Я к нему не притронусь». «Это просто оберег, чье единственное предназначение — предупредить меня, если вам нужна помощь», — уточнил ее брат. «С тех пор, как вы находитесь в замке, с вами случилось немало плохого, и я решил, что будет спокойнее, если вы будете носить обсидиан с собой». «Особенно во время первой практики, которая уже совсем близко. Арун — огромный город и...» «Хватит болтовни!» — прервала его ангорская кошка. «Вечно изображаешь благородного спасителя. Но с Треликом на Шамониусе мы справились без твоей помощи. Из Туманного моря тоже выбрались без твоей помощи. Мы не нуждаемся в тебе, понятно? Открой пошире уши. Я не притронусь к этой гадости!» Брайан развернулась и молча покинула класс. Все замерли. Сирения, Лексиус и Ковин переглянулись, не зная, как им следует поступить. Принять оберег означает совершить предательство по отношению к подруге. «Этот камешек нам может пригодиться», — высказал свое мнение Черномордик. «Отношения Брайны с родней касаются только Брайны. А нам, если вдруг окажемся в трудном положении, помощь магистра Тигра не помешает. Например, если снова встретимся с Рукокрылым. Или Сирения затеряется в заоблачных высях, а мы не сможем ее вернуть». «Не забывай о моей просьбе. Я кое в чем просил тебя в первой четверти», — напомнил Ксантос, пристально глядя в глаза Ковину. Ковин почувствовал, как его чешуйки затрепетали. «Я не могу отказаться», — подумал он. «Но тебе очень хочется сказать «нет» одному из самых могущественных котов на континенте только потому, что он тебя возненавидит, если что-то случится с его сестрой», — подсказал Черномордик. «Благодарю. Ты мне очень помог», — рассердился Ковин. «Я здесь как раз для того, чтобы тебе помогать». И Черномордик показал ему язык. Ковин протянул лапу и поймал 2 оберега. Свой синеглаз и синеглаз Брайны. Сирения и Лексиус последовали его примеру. Ксантос одобрительно склонил свою огромную голову. «Я знаю кое-кого, кому это совсем не понравится», — подразнил его Черномордик. «Она умная кошка, в конце концов она все поймет», — вздохнул Ковин. Целых два дня Брайана не разговаривала с друзьями. Она отцедила несколько слов, чтобы забрать у них с тарелок еду, или сердито обрывала, если ей что-то не нравилось. В остальное время молча на них косилась, презрительно вздергивала нос кверху или просто тяжело вздыхала. Она как раз сидела в углу большого зала и делала вид, что не видит своих друзей, когда вошел автоматон и позвал их на занятие — урок прикладной механематики. «Иркинбальда ждет вас в вышине», — объявил он, отполированной деревянной рукой, указывая направление. Они воспользовались порталом и оказались на крыше. Башни тянулись ввысь, а над ними располагались подвесные платформы. Чем выше поднимались коты и кошки, тем сильнее дрожали от холода. Зародыши зарылись в шерсть своих хозяев, усевшись верхом им на спину или вцепившись в бок. Крупными хлопьями пошел снег, покрывая все вокруг. Автоматон пропустил шкалеров вперед, и Лексиос спросил его. «А как же вы? Вы что же, не идете с нами?» «У меня суставы на холоде не работают», — проскрипел автоматон. «У меня тоже», — сердито прошипела Брайана. «Лучше бы я была автоматоном». Ковин подтолкнул в сторону Брайаны бродячую жаровню. Кошка сделала вид, будто не заметила, кто о ней позаботился, но сама довольно долго согревалась у ее теплого бока. «Это что за мода такая, читать нам лекции, предварительно нас заморозив?» — снова негодовала она. «Идите, идите скорее! Где вы там застряли?» — закричала Иркинбальда, глядя на них через люк. Она спрыгнула вниз им навстречу, ее задняя механическая лапа заклацала по ступеням. «Тебя напугали несколько снежных хлопьев, хотя ты не побоялась стать школяркой в замке Каслкотс. А я-то считала, что ты крепкий орешек. Имей в виду, впереди испытание посуровей. Ты уверена, что у тебя хватит запаса прочности?» «Уверена». «Тогда не смей жаловаться, нытик». «Получила, так тебе и надо», — подумал Ковин. «Все здесь? Отлично. Я собрала вас сегодня на крыше, потому что нас ждет очень серьезная миссия». «Серьезное не то слово. Первоочередная необходимость. Настало время проверить и отладить ледоколы. На протяжении многих лет это дело у нас получено шкалерам». «Ледоколы? Что это такое?» — заинтересовался Ансельм. «Кто может просветить незнайку?» В ответ не приоткрылся ни один рот, зато поднялась одна лапка. «Это система защиты от льдин, которые падают на замок зимой», — начала объяснять Элиса. Она состоит из механических пушек». «Наконец-то нашлась школярка, для которой механематика не пустяк», — обрадовалась преподавательница. «На крыше замка по всему периметру установлено 18 ледокольных пушек. Сейчас вы их увидите». Школяры сделали несколько шагов вместе с преподавательницей и оказались перед весьма внушительным сооружением. Пушка из дерева и металла раза в 4 больше средней кошки стояла, устремив свой длинный нос прямо в небо. Нос мог вращаться и менять угол наклона благодаря механизму, на котором он был укреплен. «И все это ради нескольких снежных хлопьев?» — сыграл на кантеле Лексиус, скосив глаза на снежинку, которая упала ему на нос. «Хлопья? Снежинки? Нет, школяр, они не имеют ничего общего с льдинами». «Представь себе ледышку, твердую, как камень, величиной с тебя. Подумай о разрушениях, которые она может причинить, обрушившись на замок. Пушки, стреляя в воздух, не дают сформироваться таким льдинам или, если уж они сформировались, разбивают их. Внутрь пушек вмонтированы мощные заклинания, которые позволяют обнаружить подобные скопления льда. Так что теперь, услышав зимой в замке Каслкотс раскаты грома, не подумайте, что началась гроза. Так работают пушки-ледоколы». «Никогда таких не слышала», — призналась Адалина. «Естественно. Подобная система существует только у нас в замке. Ее невозможно установить повсюду. Она зависит от очень многих факторов. Говорят, что возникла эта система из-за дикой охоты. Охота оставила после себя след, множество льдин, возникших в облаках, через которые она мчалась». Ковин очень хорошо знал историю легендарной дикой охоты. Он прочитал про нее несколько лет тому назад, и эта история буквально заворожила его. У себя на ферме он не раз высовывал мордочку на улицу посреди ночи в надежде рассмотреть воинство призрачных кошек, вырвавшихся из Анаона, царства мертвых. «Защита от льдин распространена у нас на севере», уточнила не без высокомерия Дореза. «Но у нас ею занимаются коты-маги. Они разрушают лед, прежде чем он упадет на землю». «На севере гораздо холоднее. Сильный холод легче поддается колдовству», — сказала преподавательница. «У нас коты-маги заняты другим делом. Итак, все разбиваются на пары, и каждая пара должна осмотреть пушку-ледокол. Проверьте все системы, смажьте механизм, все передачи и колесики вот этим маслом. Оно противоморозное. И убедитесь, что поворотные и наклоняющие устройства исправно работают. Как только пушка-ледокол будет готова, я подойду и сделаю проверочный выстрел. Будьте, пожалуйста, добросовестны, иначе наш замок превратится в решето». Иркенбальда указала на одну пушку Брайни и Ковину, не сомневаясь, что они, как всегда, будут работать вместе. Лексиус и Сирения постарались подбодрить Ковина взглядом. Пушка Ковина и Брайны находилась в западном углу над каким-то обширным помещением, возможно, библиотекой. Внизу виднелась тропинка, что, огибая ограды, вела к опушке сумрачного леса. Снег и с этой стороны лежал пеленой, укрыв черные шрамы, оставшиеся после Шамониуса. Ковин и Брайна сняли верхний чехол и принялись проверять внутренность механизма. Работали они молча, ощутимо недовольные друг другом. Ангорская кошка вела себя так, будто Ковина не существовало вовсе. Тишина воцарилась такая, что было слышно, как падает снег. «В конце концов, это глупо. Так скажи ей что-нибудь», — телепатически подсказал ему Черномордик. «Долго еще будешь дуться?» «Сколько хочу, столько и буду», — фыркнула Брайна. «Отлично. Лучше не придумаешь. Так и надо растапливать лед», — поддержал Ковина зародыш. «Знаешь, взять обсидиан и для нас — непростое решение. Ксантос твой брат, и у вас сложные отношения», — продолжал Ковин, не обращая внимания на то, что ангорская кошка смотрела на него с неприкрытой ненавистью, благо рядом никого не было. «А для нас он магистр Ордена Благого Знания, уважаемый наставник, большое начальство». В ответ глухое ворчание. «Ты бы стала дерзить и Лене, или Говарду?» Ангорская кошка отвела взгляд. «Что за дурацкий вопрос? Конечно, она бы им надерзила. Она даже демона не испугалась», — вздохнул Черномордик. «Мы не знаем, что между вами произошло, и поступаем по собственному усмотрению». Пушнис, до сих пор катавшаяся в снегу, теперь пробралась по спине Брайны к ней на голову и потянула хозяйку за ухо. «Ты прав», — неохотно начала Брайна, убежденная Пушнис. «Я поставила вас всех в неловкое положение». «Бабах!» Ковин и Брайна подпрыгнули от неожиданности. Иркенбальда закончила осмотр одной из пушек и произвела пробный выстрел. Огненный шар улетел в облака. «А я-то подумал, что это мир рухнул, раз Брайна признала свою неправоту», — пошутил Черномордик. «Ковин, поторопись и почини пушку. Я чувствую, что льдины дикой охоты упадут раньше, чем мы их ждем. Я не хочу превратиться в плюшку». «Почему ты нам ничего не рассказываешь? Мы же твои друзья. Ты можешь на нас положиться». Брайна повернулась к Ковину. Мордочка у нее была вся в снегу. Даже на усах белели снежинки. «Я не люблю говорить о себе, тем более жаловаться». «Неужели? Вот это новость!» — засмеялся Черномордик. «Чего это он смеется?» — сердито спросила Брайна, поглядев на его зародыш. «Наверное, ему стало смешно, когда ты сказала, что не любишь жаловаться. Некоторые считают, что ты жалуешься постоянно». «Вот поэтому я и молчу. Не хочу, чтобы обо мне судили-рядили. Говорили, что я не права, если ненавижу своего брата. Не хочу, чтобы кто-то, неведомо кто, объяснял мне, стоит мне обижаться или нет». «Понятно. Но мы не неведомо кто, а твои друзья. Правда, поверь». Разволновавшаяся Брайна устроила колесиком масляный потоп. Ковин поспешил промокнуть лишнее масло губкой. «Ксантос совершил ужасное преступление», — пробормотала Брайна. «Даже вспоминать невыносимо больно. А уж говорить...» «Нужно ли сказать что-нибудь или просто ждать продолжения?» Брайна могла целый час в мельчайших подробностях описывать приготовление какого-нибудь блюда, все свои маленькие хитрости и открытия. Но о чувствах и переживаниях она в самом деле молчала. И что же он сделал? «Он меня обманул. Самым ужасным, самым отвратительным образом». «Пока ничего не ясно, но это только начало. В чем именно обманул?» «Солгал о наших родителях. Он мне пообещал, что я обязательно с ними увижусь. Все. Больше не смей задавать мне дурацких вопросов, а то я расплачусь. А если я расплачусь, ты не сможешь меня утешить, и я сломаю эту несчастную пушку-ледокол». С того самого дня, как они встретились на поляне Аркальского леса, Ковин ни разу не видел, чтобы Брайна плакала. Брайна была сильной, гордой, отважной, движущей силой, которая твердой лапкой направляла их маленький отряд. У нее бывали разные настроения, что правда, то правда. Она могла взорваться, разозлиться, но заплакать нет. Она никогда не плакала. «Знаешь, с тех пор, как я здесь, мне тоже очень не хватает моих близких». «Это другое, Ковин, совсем другое. Хотя спасибо, что хочешь мне помочь». «Болтают, болтают, а в нужный момент пушка окажется не готовой и не защитит замок», — прервала их Эркинбальда. «Вот уж у кого языки не примерзнут, так это у вас двоих». «Мы уже заканчиваем», — откликнулся Ковин и показал поворотный механизм и систему сцеплений, которые старательно очистил и хорошенько смазал. «Вот эти две детали мы заменили, они треснули от мороза. Поставить сюда латунь — не лучшая идея, так ведь?» «Зоркий глаз, шкаляр», — похвалила его Эркинбальда. «Вся беда в том, что на это соединение масла не напасешься. Вот поэтому давайте-ка посмотрим, хорошо ли вы поработали. Брайан, отойди в сторону. Ковин, стрелять будешь ты. Достаточно повернуть эту ручку и...» Эркинбальду прервал гром выстрела. Немного дальше над переходом стояла пушка Ланна и Ансельма, и они выстрелили, едва не стерев с лица земли, автоматон, стоявший на крыльце замка. Автоматон испускал громкие жалобные крики. «Вы в своем уме, шкалеры! Нельзя, чтобы один механизм вредил другому!» Автоматон увидел наверху Эркинбальду и сразу успокоился. «Я очень рада, что в этом году не поеду с вами в Варрун», — сказала преподавательница. «Думаю, мои нервы этого путешествия не выдержали бы. А еще это пресловутое празднество у Архонта. Бррр!» Эркинбальда от отвращения даже высунула кончик языка. Брайны и Ковин огорченно взглянули на нее. Им бы очень хотелось, чтобы она отправилась в путешествие вместе с ними. «Но зато я дам вам небольшое поручение. Когда вы будете в Варруне...» Заинтересованные шкалеры навострили ушки.